Глава 13. Полуночные гости. Стеклянные льдины, отражая в себе огненное зарево, полыхающее над поверхностью воды, медленно погружались на дно бассейна, где лежало, слегка покачиваясь, тело Сатин. С улицы доносились вой клаксонов и крики людей. «Значит, я жива». Она вылезла из бассейна. Ее мутило и шатало. Вокруг горевшего здания суетились пожарные и зеваки. В царившей панике никто не обратил внимания на девушку, которая поспешила скрыться с места происшествия. Держась затемненных мест, Сатин обошла здание и, к своему счастью, обнаружила корвет, стоящий под пальмами. Она подбежала к машине. Дверца с легкостью поддалась. Не раздумывая, Сатин села в салон, отделанный дорогой кожей. Но, не найдя ключей в положенном месте, сжала зубы и издала досадный рык. «Двигайся», — произнес Седрик. Он стоял у машины. Его стильная одежда пришла в полную негодность. Костюм был порван буквально в лоскуты. Левый рукав держался на честном слове. Она послушно перепрыгнула на соседнее сиденье. Вампир повернул ключ в замке зажигания. Мотор зарычал, и машина поехала. «У тебя неважный вид. Ты в курсе?» — начала она. «Куда мы едем?» «Безопасное место. Ты не ранена?» Секунду Сатин колебалась, не зная, как ответить. Ведь такая мысль даже не приходила ей в голову. Возможно, она все еще была в состоянии шока. «Вроде нет», — ответила она, смотря на Седрика. Его бледность, мглистый взгляд и расплывающиеся темные пятна на прилипшей к телу ткани свидетельствовали о тяжелом пулевом ранении. «Лучше я поведу». Он перехватил ее взгляд и сказал, почти крича: «Я в состоянии вести». Сатин вздрогнула. «Как скажешь». Она отвела глаза в окно. Город утопал в тысячах огней, а нависший над ним туман отражал этот свет, делая ночь ослепительно яркой. «По-моему, я недвусмысленно дал понять, чтобы ты ждала меня в той комнате. Когда же ты начнешь слушать, что тебе говорят ради своего же спасения? Женщины, вы всегда идете наперекор тому, о чем вас просят». «Я и оставалась там, пока не случился взрыв. За минуту до этого в комнату влетел один из ваших, а за ним и те звери с ружьем. Седрик!» Сатин не успела закончить фразу, как машина резко ушла в сторону. «Мы приехали». Машина остановилась у апартаментов X с эффектным фонтаном и тремя высокими пальмами у центрального входа. Седрик застегнул то, что когда-то было пиджаком, и они быстрыми шагами направились к зданию. Вампир слегка прихрамывал. Через пару минут они уже были в роскошном пентхаузе. Помещение с приглушенным светом было обставлено мебелью из орехового, розового и эбенового дерева. Сатин с торжеством оглядывала фешенебельные апартаменты, пока не оказалась напротив большого зеркала. На лице застыло изумленное выражение от все еще непривычного для нее облика. Удивление в момент сменилось отвращением. Она была готова возненавидеть это отражение, так как оно напоминало об убийце, который причинил ей столько душевной и физической боли. Несмотря на всю совершенную законченность линий, Сатин хотелось вернуть прежнее тело с его угловатыми и менее женственными формами. Она сделала несколько нелепых движений, наблюдая за своим новым обликом, который, возможно, показался бы ей весьма занятным, если бы идеальная внешность не была отмечена болезненной бледностью. Губы посинели, а лицо было почти белым, с проступившими прожилками и темными кругами под глазами. Сатин приблизилась к зеркалу и приоткрыла рот. Зубы заострены, как у мурены. Острые клыки значительно длиннее резцов, отчего по телу пробежал холодок, который отозвался слабым уколом в животе. Она старалась удерживать в себе нарастающее волнение. Затем посмотрела на руки и, повернувшись к зеркалу спиной, увидела след от пули, что вошла чуть ниже правой лопатки. «Седрик!» — произнесла Сатин и бросила взгляд в сторону ванной. «Ты жив?» — хотела она добавить. «Конечно же жив. Что с ним может случиться? Он же вампир». Дверь была приоткрыта. Зашумела вода. Сатин с осторожностью направилась на шум. Но после неожиданного металлического звона замерла на месте. потом протянула руку и, сдавив ручку, открыла дверь. Ее появление нисколько не смутило Седрика. Красивое тело покрывали свежие раны от пуль, вокруг которых расплывались серо-синие разводы. Алебастрово-белую кожу портили рубцы и шрамы, судя по всему, от очень старых ран, которые пересекались с сетями кровеносных сосудов. Одни были едва заметны, другие тянулись темными бороздами, воскрешая в сознании Сатин воспоминания о последних событиях. «Подай мне еще одно полотенце». Прижав черную ткань к животу, он потянулся за странным предметом, который лежал на стеклянной полке. Предмет был размером с ручку и тут же превратился в его руках в мини-лазер, которым Седрик стал прижигать открытую рану, из которой медленно вытекала темная кровь. Ее взгляд совершал вольное плавание по багровым следам, оставленным его пальцами, затем по лазеру. Только после этого она заметила черные махровые полотенца, сложенные на полке по правую руку от нее. «Меня ранили», — сказала она, протягивая ему одно из них. «Моя спина». «Сейчас посмотрю». Вампир взял полотенце и, намочив его под струей воды, вытер кровавые разводы на своем теле, после чего небрежным движением бросил полотенце на пол. «Повернись, я посмотрю», — приказывающим тоном произнес он. Сатин медленно повернулась к нему спиной. Она не успела высказать опасения, как Седрик добавил: «Снимай одежду, я вытащу пулю». Ее заколотила дрожь. Она сняла кофту. «А теперь сосредоточь внимание на какой-либо мелочи и расслабь тело. Постарайся вытолкнуть пулю из себя». Она почувствовала, как его губы коснулись спины. Седрик отсасывал кровь, которая шла из раны. Сатин продолжала сверлить взглядом причудливые размытые узоры на кафельной плитке. Вместо боли она испытывала лишь легкое помутнение. Пуля была извлечена. Она почувствовала едкий запах паленой кожи. Седрик прижигал рану. Он накинул ей на плечи черный хлопковый халат. Сатин наблюдала, как вампир завернул все пули во влажное от крови полотенце, кинул в урну под раковиной и повернул кран. «Молчание тебе идет», — сказал он все тем же спокойным голосом. Казалось, ничто не может сломить его невидимую стальную оболочку. В ванной была уже только она. Несколько минут Сатин продолжала стоять на том же месте. Из комнаты полились всевозможные звуки и голоса. Сатин смотрела на темно-багровый цветок, что распустился на полу. Что-то в этот момент изменилось в ней. В остывающем разуме пробивался зачаток благодарности. Она обтерла тело и вышла в зал. Седрик, перекинув ногу на ногу, вальяжно устроился на диване. Направив взгляд в пол, он словно в трансе слушал непрекращающийся поток информации из телевизора. Сатин приблизилась. Яркость на экране была сведена до минимума. Ведь любой свет, что нарушал полумрак, причинял глазам вампира дискомфорт. «Из зоопарка Сан-Франциско украли редкую беличью обезьяну», — вещал диктор. «Животное пропало в четверг, 28 августа, и о его судьбе до сих пор ничего не известно. Вольер, где обитала обезьяна, был взломан, однако камеры наблюдения не зафиксировали злоумышленников. Вскоре после первых сообщений о пропаже животного в Твиттере появился аккаунт, который неизвестно ведут от имени обезьяны. Служители зоопарка отмечают, что беличьим обезьянам для выживания в неволе необходима особая диета и постоянное общение с другими представителями своего вида. Поэтому биологи серьезно опасаются за благополучие обезьяны. Кроме того, банана Бэм довольно старое животное, ей 17 лет». Сатин присела на краешек дивана. Ее внимание было устремлено на Седрика. Она любовалась красивой формой его кисти. У него был прямой, с едва заметной горбинкой нос, аккуратные уши. В нем что-то изменилось. Ледяная маска таяла на глазах. Ее колкий металлический блеск сменился мягким сиянием. «На данный момент зафиксировано 280 случаев заражения вирусом. Вакцины пока нет. Президент США во время выступления в штате Нью-Гэмпшир 3 сентября сообщил, что мы близки к тому, чтобы переломить ситуацию. В этот же день жители Сан-Франциско устроили митинг на улицах вопреки карантину, введенному в штате Калифорния. Видео с улиц города опубликовало агентство... В небе над Сан-Диего в ночь на пятницу был замечен феномен, схожий с падением фрагментов метеорита. Всего зарегистрировано порядка 35 обращений очевидцев инцидента. Специалисты охарактеризовали случившееся как падение спорадического метеорита. «Я видел голубую вспышку», — говорит один из свидетелей. «Сначала я принял это за пиротехнику, но не было никаких звуков». Мы прерываем наш репортаж из-за срочных новостей. В результате пожара в офисном здании, расположенном в округе Марин близ города Саусалита, погибли уже 3 человека. В госпитале доставлено около 10 человек с ожогами различной степени тяжести. Ранее сообщалось об одном погибшем и 3 раненых. По данным местных властей, к месту происшествия стягиваются значительные силы спасателей. С огнем борются около 10 пожарных расчетов. Свидетели также сообщают о стрельбе в здании. «Я гулял с собакой и услышал выстрелы», — говорит один из очевидцев. «А затем последовал взрыв. Я чудом успел отбежать». Причины ЧП до сих пор неизвестны, но спасатели говорят, что не исключена вероятность террористического акта. Мы следим за событиями и сообщим, как только появится новая информация. Седрик выключил звук. Сатин наблюдала за бесцветным лицом. В голове стучала мысль о новой правде. По ее лицу пробежала нелепая улыбка, которая не ускользнула от зоркого внимания вампира. «Я не дышу. У меня не бьется сердце. Вдобавок я не чувствую боли. Неужели я мертвая? Ты мертвый?» «Я бы так не сказал». Она выдержала паузу и спросила: «Что мне следует знать сейчас?» «То, что нами управляют другие силы. И это существенно отличает нас от людей». Он перевел внимание на экран телевизора и произнес уже низким голосом: «И, как ты видишь, обмануть человека не сложнее, чем убить. Что ж, ход сделан». «О чем это ты?» — спросила Сатин. «Весть о взрыве Элизиума уже достигла вышестоящих инстанций. Поэтому, мисс, приведите себя в более-менее пристойный вид». «Стой, стой! Я понимаю твою манию повелевать, но ты, надеюсь, не забыл о нашем договоре? Ты обещал отпустить меня. Я вообще-то жизнь тебе спасла, или тебе там память отшибла?» «Не смей играть со мной. Я устал сотрясать воздух очевидными вещами. В данную минуту ответом на мои слова должны быть немедленное повиновение. Ты должна мне доверять». «А что, если я не собираюсь быть твоей марионеткой? У нас был уговор, и я его выполнила». «Когда сбежала?» Сатин округлила сверкающие глаза. Вспомнив о неудачной попытке побега, она ощутила ядовитый укол совести. «Все, чему я учу тебя, является нашим кодексом выживания, нашей философией. Для поддержания всех этих процессов нужна системность, нужен порядок, нужны надежность и организация. Спасая тебя, я нарушил наш кодекс. Каждый сородич, который придерживается этих законов, числится в условном списке неприкосновенных. Джерри входил в этот список, и его жизнь имела определенную ценность для нашего общества». «Что он так возмущается? Одним монстром стало меньше», — думала Сатин. «Мы с тобой на одной арене, в самом эпицентре интриг и коварства, и представление скоро начнется». «Если ты думаешь, что получил власть надо мной из-за того жалкого убийства, то ошибаешься». «Жизнь — это борьба, череда рискованных событий. Являясь одной из нас, не забывай теперь о том, что зоркий глаз Серпентария постоянно направлен на тебя. Здесь круг врагов, готовых наброситься на тебя куда разнообразнее. И вероятность погибнуть в любой момент достаточно высока». «Значит, у меня не так много шансов продержаться долго». «Совсем не важно, кто твой противник. Важно не теряться и действовать спонтанно, по ситуации. Вложить всю силу в атаку, если потребуется. Не питай иллюзий, что вампир сжалится над тобой, если решил нападать. Но что более важно, не наживать врагов. Ибо враги остаются с нами на многие тысячелетия, а гнев вражды всегда будет направлен против тебя же самой. Гнев закладывает начало безумия». «В такие моменты я пасую. Цепенею от ужаса, мне страшно за саму себя, за то, что я совершила и совершу». «Так брось все это в пекло своего гнева. У тебя это так легко получается. Сила кроется в отсутствии страха и непоколебимой воли. Воля ведет к победе, страх же, наоборот, истощает. Но страх — это же иллюзия, он есть только в твоей голове». Все равно я не смогу расправиться с кем-то в твоей манере. Я видела, как... Я понимаю твои сомнения. Перебил ее Седрик. И твои мотивы. Но оборачиваясь назад, ты рискуешь потерять самое важное. Бдительность. Чем я так провинилась, раз оказалась здесь? Видимо, я была очень плохой. Прошлое наделяет нас ценным опытом, но мы должны идти дальше. Странно. Обычно приходится наблюдать пробуждение непреодолимого любопытства, энтузиазм перед чередой открывшихся возможностей. С самоедством и самообманом, как правило, новообращенные не занимаются. Я ощущаю в себе эту силу. Задумчиво произнесла Сатин. Ее трудно не заметить, когда тебя выворачивает наизнанку. Вот как? Сказал Седрик, бросив на подопечную взгляд, не ускользнувший от ее внимания. Это низшие инстинкты плоти, отвечающие за безопасность и выживание. Мы называем это зверем. Что? Зверь всегда здесь. Он не дремлет. Он ждет, чтобы захватить контроль над тобой. И когда это ему удастся, в твое тело вселится дикое животное. Отчаянное, испуганное, безрассудное. Оно сделает все, что угодно, лишь бы выжить. А тебе придется только разбираться с последствиями, не забывай об этом. И чем могущественнее сила, тем сильнее она воздействует на своего носителя. Она может обернуться настоящим неконтролируемым безумием, полностью подчинить себе. Ты будешь ее марионеткой и примешь тот облик, который ей нужен. И как ее контролировать? Столь зыбка грань между мимолетной слабостью и спасением. Не так легко справиться с силой, которая с первородной яростью прогрызает себе путь в этот мир через нас. Заставить ее замолчать невозможно. Кто-то сдается сразу и принимает обличие зверя, кто-то находит в себе стойкость и усмиряет ее, но зверь коварен и постоянно ищет слабое место, чтобы попасть во внешний мир. Его незримое присутствие подобно приливам волн. Одна волна медленно утягивает тебя за собой, ты еще в силах сопротивляться, но приходит вторая волна, которая накрывает тебя, лишая самообладания. Теперь мне стало еще страшнее. Видишь ли, нам предоставлено больше сил, способностей и, соответственно, больше времени на эту борьбу. Нам постоянно приходится удерживать власть над собой, поэтому так важно найти баланс. Но когда научишься его держать, тебе также предстоит научиться доверять этой силе. В ней одновременно заложены твоя погибель и твой маяк, что выведет тебя из самого сердца мрака. Эта животная суть способна обмануть даже саму смерть, поэтому полагайся только на собственное чутье. Доверяй своему естеству. Мир охвачен злом, которое зачастую принимает самые светлые лица и говорит самыми сладкими голосами. Поэтому сейчас, как никогда, важно уметь слышать, не слушая. Сатин сидела с отрешенным взглядом. Это все, что следует знать о зверюге, которая, кажется, заслушалась тебя. Я хотел бы поддержать твой сарказм, но скоро эти двери раскроются. Постарайся придать лицу нейтральное выражение. Что? Меня теперь ждет публичная порка? Подумала она. Неловкую паузу нарушил стук, от которого Сатин напряглась всем телом и вдавилась в мягкую спинку кресла. Седрик, не изменяя своей грации, последовал открывать дверь. Вот идиот. Мысленно вонзая нож ему в спину, ругалась она про себя. Неужели он думает, что я буду обязана ему? Знал, на что идет. Если представится очередная возможность для побега, то я готова рискнуть еще сотни таких Седриков. Ненавижу его. Ненавижу все, что он делает. Даже то, как он стоит, как разговаривает, то, как смотрит на меня. После скрипа замка в комнату влетел легкий ветерок, несущий в себе убойную смесь сложных запахов. Седрик что-то тихо сказал, впуская в комнату троих субъектов. В ответ прозвучал сухой мужской голос на непонятном для Сатин языке. Она напряженно следила за происходящим. «Вот вещи!» Вмешался низкий, хрипловатый женский голос. Сатин увидела женщину со скудными смоляными волосами и фарфоровой, отливающей синевой кожей. Она чем-то напомнила ей танцовщицу из ночного клуба. За исключением глаз, которые горели холодным блеском, подобно двум сапфирам. Резко очерченные, странно изогнутые брови и сжатый неподвижный рот не отражали каких-либо эмоций. Анорексичное тело обтягивал черный приталенный жакет с двумя длинными фалдами позади, стилизованный под мужской фраг. На тонкой шее переливалось тяжелое ожерелье из граната и кровавика. Белые аккуратные ушки украшали серьги из того же темно-коричневого камня. Бледные руки, вцепившиеся в небольшой пакет, были больше похожи на кукольные, чем на настоящие. «Передай ей!» Повелительным тоном обратился к брюнетке Седрик. Сохраняя равнодушный вид, вампирша медленно обернулась и посмотрела на застывшую Сатин. За долю секунды ее взгляд изменился. В нем вспыхнул враждебный огонь, который тут же погас. И на хищном лице отразилось глубокое и непреодолимое отвращение. Она слегка скривила тонкие губы и направилась к Сатин походкой, неестественной для человека. При каждом ее шаге все сильнее усиливался невыносимый запах растительных масел, которыми та была пропитана. Взяв пакет с фирменным знаком Прада, Сатин продолжала удерживать взгляд на брюнетке, которая поспешила выйти, унося с собой едкий эфемерный дух. «Нас ждет еще какой-то вампир». Сатин обратилась к Седрику, пытаясь скрыть рвущуюся на волю злость. «Да, еще какой-то вампир. Поторопись, у нас выход в свет». Сатин беспрекословно следовала указаниям. Она со злостью вытряхнула содержимое пакета на диван. В темной куче оказались два платья: кардиган, одни брюки, блузка, юбка, два комплекта нижнего белья, колготки и две пары туфель. В спешке она принялась надевать то, что первым попадало в цепкие пальцы. Присутствие Седрика ее никак не смущало. Мысли Сатин были заняты другим. Ведь полуночные гости, помимо черного пакета, принесли с собой еще одну опасность, отчего в воздухе пронзительно звенела паника. Ее охватила дрожь.